Все самое лучшее, дорого, богато. Ключи от жизни, ментальные бриллианты. Бальзам на душу, нектар уши. Все самое лучшее для тебя, о да. Мечты сбываются на каждом шагу. Бумажные радуги в цветастом снегу. Танцы без правил под звездным дождем. Падай вперед, без пяти минут счастья. Взлетай вверх, оставь позади ненастья. Лови удачу, бери свое счастье, все самое лучшее прямо сейчас. Дело в этом мире сказочном. Сейчас и здесь живи, как в последнем сне. Свобода, как воздух, ощущается прям. Все самое лучшее, просто поверь. Образы счастья в плену красоты. Тысячи звезд в твоей голове. Новый день начинается с мечты. Все самое лучшее, каждому повезет. Падай вперед, без пяти минут счастья. Взлетай вверх, оставь позади ненастья. Лови удачу, бери свое счастье. Все самое лучшее прямо сейчас. Без пяти минут счастья. Взлетай вверх, оставь позади ненастья. И нави удачу, бери свое счастье. Все самое лучшее прямо сейчас. Счастье в плену красоты. Тысячи звезд в твоей голове. Новый день начинается с мечты. Все самое лучшее каждому повезет.